а ему по-прежнему 12. Он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старый, страшно знакомый, леденящий душу припев. «Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив. У вас в роду все такие коротышки, а Анна?» И холодная рука снова стискивает сердце. И уже знаешь, что после стольких славных лет среди своих снова надо вырвать все корни. Уилли, ты куда собрался? Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек, они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны, к фонтанчику для питья. Еду на неделю погостить к родным. Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан, да, может, чуть позавидовали. Вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места. «Покидаемся немножко», — предложил Уилли. Они согласились без особой охоты, просто чтобы уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал. Белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительным белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль. Жизнь приходила и уходила. Ткался незримый узор. Вперед, назад, вперед, назад. Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Брикбенд, штат Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители. Первый год, вперед, назад. Генри и Элис Болтс, Лаймвилл, штат Айова, 1935 год. Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итоны, Робинсоны, 1939-45. Бездетная чета одна, другая, третья, стучит в дверь, в одну, в другую. «Извините, пожалуйста, меня зовут Уильям. Можно мне? Хочешь хлеба с маслом? Входи, входи, садись. Ты откуда, сынок?» Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирная, неторопливая беседа. «Похоже, ты издалека, сынок. Может, ты откуда-нибудь сбежал?» «Нет». «Так ты сирота, мальчик. И другой стакан молока. Нам всегда так хотелось детей. И никогда не было. Кто его знает почему? Бывает же так. Что поделаешь? Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой? Нет у меня дома. Такого мальчонки. Да ты же совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться. Нет у меня никакого дома. И родных на свете никого. Может быть, можно я у вас сегодня переночую? Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, говорит муж. Ну, мы никогда не думали взять в дом. У нас нынче на ужин цыпленок, перебивает жена. Хватит на всех, хватит и на гостя. И летят. Сменяются годы, голоса, лица, люди. И всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер, последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон. Вечер, когда она открыла его секрет. Она сидит в качалке. Он слышит ее голос. «Сколько я на своем веку детишек перевидала». Смотрю на них иной раз и думаю, такая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено угаснуть. Такая жалость, что этого не миновать. Вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, посидеют, полысеют, а под конец и вовсе останутся кожа до кости, до одышка, и все они умрут и лягут в могилу. Вот я слышу, как они смеются, и просто не верится, неужели и они пойдут той же дорогой, что и я. А ведь не миновать.